Глава 45. Эрик с удивлением смотрит на Энн, которая стоит, выпятив вперед подбородок. Сын не понимает, с чего сестра вдруг решила накинуться на меня. Малыш хмурится, а я вздыхаю, набирая сил перед разговором. Неужели девочкам кто-то рассказал о планах Самсона? Или же они сами подслушали? Но мне совсем не нужно, чтобы Эрик стал свидетелем наших разборок. «Буран во дворе и ищет тебя», — обращаюсь я к сыну. «Элли тоже возьми с собой. Твой пес ее, кажется, очень любит. Малышам много не надо, чтобы переключиться. Они быстро соскакивают с дивана и несутся к дверям. Эрик даже прихватывает книгу, по-видимому, чтобы почитать собаки. Замечала за ним такое. «Зачем ты отослала их?» — сердится Энни. Малышка Элли, уже почти добежавшая до дверей, поворачивается на ее голос и кричит. «Ты все выдумала, Энн! Ты злая!» Эрик тянет ее за руку, и они выбегают в коридор. Конечно же, люди Роберта присмотрят за детьми, но я, попросив сестер подождать, выхожу из комнаты. Убеждаюсь, что преданная охрана следует за Эриком и Элли в сад. Под ногами у них путается Буран, которому я доверяю даже больше, чем людям. Успокоившись, возвращаюсь в комнату. «Кто вам наговорил на меня?» — спрашиваю строго. «Ты же сама и наговорила!» — зло бурчит Энн. «Я так и знала, что ты притворяешься, а на самом деле готова продать нас этому уроду!» «Подслушивала?» — спрашиваю с укором. «Да!» — в голосе девушки звенит вызов. Энн гордится собой, гордится, что раскрыла заговор и оказалась права. Хороших людей не существует. Все лгуны и обманщики. Так ей проще и в то же время труднее, потому что сердечко бедной сиротки разрывается от боли. Но она почти не видела искренней доброты и представления не имеет, что значит любовь и доверие. Ей проще думать, что я предала. Проще страдать, но не ощущать себя обманутой. Энн не желает разочаровываться, а для этого ведь нужно не очаровываться, верно? Перевожу взгляд на среднюю сестру, Сайму. Она прячет глаза. Ее детский мозг еще не отравлен страхами. Но старшая для нее явно авторитет. Я это хорошо вижу. «Позволь нам уйти из Кахэма», — Энн крепится. Но я подмечаю, как дрожат в ее глазах невыплаканные слезы. Я сажусь на стул и развожу руками. «Сейчас лорд Роберт занимается Самсоном», — произношу я, осторожно подбирая слова. «Нам удалось вырвать из него признание, и в скором времени мерзавца кузена сдадут властям». Энн моргает, не сразу понимая, о чем я толкую. «Нам пришлось некоторое время подыгрывать ему, но никто не продаст вас и не позволит выдать замуж». «Это правда?» — испуганно спрашивает Сайма. «Клянусь. В Кахэме вы в полной безопасности. Завтра же пойдем к модистке и закажем новое платье. А потом я найму вам учителей. Вы обязательно выйдете замуж, но за тех, кого выберете сами. Я же могу лишь обеспечить вам достойную жизнь и защиту». Сайма верит мне. Вижу по ее сияющим глазам, а Энн мучается. Садится на диван и трёт лоб. «С чего ты так добра к нам, Лилия? Это странно», — тянет она и зажимает ладони между коленей. Ей так хочется поверить, но верить страшно. Хорошо понимаю ее. Мне также сложно было довериться Роберту. «Мы уже говорили об этом, Энн», — замечаю устало. «Испытания меняют людей. Я сама скиталась и растила сына в бедности». «Энн», — не выдерживает средняя сестренка. «Не осложняй все. Нам так повезло, а ты все портишь». Она срывается с дивана и бежит к дверям. Узкие плечики трясутся. Осуждающе смотрю на Энн, которая напугала сестру, пересказав отвратительные угрозы Самсона. Она встает и виновато опускает голову. Хлопает дверь. Сайма покидает нас, и я надеюсь, что она пойдет во двор к Эрику и Элли. Эти дети — настоящие антидепрессанты. Сестры устали от нужды. Энн утирает скупую слезу. Элли радуется сладостям, а Рэй принес ей новую куклу. Она с ней спит. «Лили, я боюсь привыкать к хорошему. Ведь ты ничего не должна нам». «Мы одной крови». Встаю и подхожу к девушке. Двигаюсь осторожно, но она не отшатывается, давая мне возможность аккуратно обнять ее. А потом сестренка крупно вздрагивает и дает волю слезам. Я держу ее в объятиях и молчу. Тихо поддерживаю. Самсон Кейн задержан, а мисс Сайш сбежала. Сегодня же вечером уберется из Кахэма и Эстер, которой Роберт обещал помощь. «Все будет хорошо», — шепчу я и глажу Энни по голове. Из столицы Торна приезжает императорский дознаватель в сопровождении жандармов. В замке начинается суета, и свидетелей по очереди вызывают в кабинет Роберта. Меня тоже просят дать показания, и Энн предлагает рассказать все, что ей известно. Наших свидетельств и улик, собранных Робертом, оказывается достаточно, чтобы упечь Самсона в тюрьму на много лет. Впрочем, за ним шлейфом следуют и другие преступления, которые начинают всплывать одно за другим. Самсона перевезут в Торн, где пройдет серьезное расследование. А потом состоится суд. Так что сидеть кузену до конца жизни. После захода солнца ноги отваливаются и болит голова, что мне совсем не свойственно. Но дневные интриги и разговор по душам с сестрой забрали все силы. Уединившись у себя, я устраиваюсь на кушетке у окна и нюхаю свечу. Она каким-то образом сохранилась после нашествия покупательниц, и я нашла ее на дне корзины. В голове роятся тысячи идей, и я решаю напроситься с Робертом в Шарсо. Ведь мы будем проезжать через Торн, а в столице выбор ароматических масел наверняка больше. Лежу и представляю молочно-белые толстые свечи с запахом ванили. И еще свечи цвета старого золота, источающие аромат дорогих духов. В прошлой жизни я видела баночки с такими свечами. Их еще закрывали крышками. Выглядит это непривычно для империи, где предпочитают помпезный и тяжеловесный стиль. Но я могу образы из моего мира подогнать под дургарские. Вместо лаконичных прозрачных баночек и стаканчиков можно использовать сложные формы, украшенные чеканкой. Чудесно подойдет рельефное или цветное стекло, а также фарфор. Дороговато, но со временем, надеюсь, получится перейти на более дорогие материалы. А привлечение сестер кажется просто потрясающей идеей. У Энни есть вкус, и она могла бы стать дизайнером. Сайма бы помогала варить свечи. Семейный бизнес звучит гордо. Погрузившись в мечты, сама не замечаю, как погружаюсь в сон. Засыпаю прямо на диване, чтобы рано утром подскочить на ноги от громких голосов за окном. Но это всего лишь привезли тот странный артефакт, о котором рассказывал Роберт. Потягиваясь, выхожу на балкон и вижу стяг на шпиле самой высокой башни. Кахэм признали драконьим замком, наконец-то обретшим хозяйку. Тихонько на цыпочках захожу в комнату Эрика, который заснул с книжкой в руках. В его ногах лежит Буран, верный страж. «Мисс Сайш». Сьюзен Сайш проходит в лачугу, зажатую между двух покосившихся домов. Ее мать сидит у окна и шьет, пользуясь последними лучами солнца. Бедняки позволить себе кристаллы не могут, а на свечах миссис Сайш экономит. Да и от мерзкого парафина болит голова. Впрочем, женщина она молодая, просто выглядит на 10 лет старше. Сдала после смерти отца, и чего греха таить, не ухаживает за собой, пашет как лошадь. В углу сидит младшая сестренка и играет с тряпичной, залатанной 100 раз куклой. «Мам!» — Кристина жмется к боку и испуганно шепчет. «Мы будем тут жить?» «Недолго, дочка!» Сьюзен криво улыбается и ставит чемодан на выкрашенный коричневой краской пол. «Скоро лорд Роберт хватится племянницы и заберет нас!» Мать поднимает глаза от шитья и смотрит подслеповато щурясь. Она даже не поднялась навстречу дочери, впрочем, как и мелкая, что сейчас лупает серыми глазами. «Не рада меня видеть, мама!» — тянет Сайш. «А с чего мне радоваться?» — спокойно отвечает мать. «Ты дома вот уже 7 лет не появлялась. И о внучке не сообщила. Нагуляла, небось». Мать разглядывает Кристину и осуждающе качает головой. «Я на пару дней», — резко заявляет Сьюзен и подталкивает дочку в спину. «Иди, поиграй с моей сестрой», — шипит злобно. Кристина, брезгливо приподняв подол платья, скользит по деревянному полу и садится у стенки. Но предварительно протирает скамью платочком. «От лорда какого родила?» — мать цокает языком. «От дракона!» — надменно заявляет Сайш и бесцеремонно заглядывает в шкафчики возле очага. «Что это?» — восклицает пренебрежительно. «У вас даже еды нормальной нет. Мама, я дам вам денег и сходите, купите что-нибудь не прокисшее и не гнилое». Кристина сидит прямая, как палка, и боится пошевелиться, а мисс Сайш кидает на стол мелкие серебряные монеты. Да, она обчистила замок, забрав столько добра, сколько могла унести. Но Роберт станет мстить матери его племянницы. Он добрый, а значит, дурак. Разве умный простил бы змею Лилию? Нет, надо грамотно разыграть карту и надавить на его слабые места. Мать неохотно встает и одаривает дочь недовольным взглядом, но не спорит. Накидывает шаль и выходит, чтобы купить продукты на ближайшем рынке. Сьюзен опускается на ее место и с раздражением смотрит на Кристину. Девочка превратилась в обузу. И если бы не ценная кровь, Сьюзен оставила бы ее у матери, а сама пустилась искать покровителя. Как же она ненавидит Роберта и Лилию. Особенно Лилию. Мерзкая гадюка, как стена, встала между ней и лордом Шарсо. А ведь Сьюзен возлагала такие надежды на его возвращение. Изголодавшийся дракон обязательно бы обратил внимание на ее белое тело, заключенное в дорогие прозрачные пеньюары. И тут снова Лилия с ребенком, ловкая тварь. Мало того, что свела с ума дракона, так еще и нос воротит, дразнит. Сайш нервно комкает юбку и вспоминает платье Лилии, сшитые занавески. Но ведь не докажешь. И рукава самые модные, и крой. Наряд выглядел так, словно его привезли из лучшего модного дома Торна. «Я не дам тебе свою куклу», — прерывает молчание младшая сестра. «Это она Кристине», — догадывается Сайш. «Кому нужна твоя ободранная кукла?» Зло одергивает она 6-летнюю малышку. «У Кристины целый чемодан игрушек». Худенькая девочка с грустными, но холодными глазами замолкает и прижимает куклу крепче. Сайш поводит плечами и обдумывает, как дать знать Роберту, что она и его племянница голодают и прозябают в какой-то дыре. Просто надо переждать его первый гнев. Успокаивает себя Сайш и обдумывает, как можно навредить Лилии.